Глава сороковая. Ник Эндрюс спал, беспокойно ворочаясь на койке в кабинете шерифа Бейкера. В одних трусах, весь в поту. К утру он умрет. Эта мысль мелькнула у него последней вчера вечером, перед тем, как он уснул. Темный человек, постоянно присутствующий в горячечных снах Ника, каким-то образом прорвет последний тонкий барьер и утащит его. С ним творилось что-то странное. Глаз, который выдавил Рэй Бут, донимал его два дня. А на третий, ощущение, будто огромные клещи сдавливают виски, уступило место тупой боли. Перед этим глазом теперь был только серый туман, и в этом сером тумане то ли двигались какие-то тени, то ли казалось, что двигаются. Но убивал Ника не травмированный глаз, а пуля, оставившая длинный след на ноге. Он не продезинфицировал рану. Глаз так сильно болел, что о царапине на ноге он и не вспомнил. Она протянулась вдоль правого бедра до колена. На следующий день он не без удивления заметил оставленную пулей дыру в джинсах. А днем позже, 30 июня, рана покраснела по краям и, казалось, заболели все мышцы ноги. Он дохромал до приемной доктора Соумса и взял бутылку перекиси водорода. Вылил на царапину, длина которой составляла порядка 10 дюймов. Но, увы, поезд уже ушел. К вечеру вся правая нога пульсировала, как гнилой зуб, а под кожей появились красные полосы, радиально отходящие от раны, на которой только начали образовываться струпья и свидетельствующие о заражении крови. 1 июля он вновь пошел к Соумсу и перерыл всю его аптечку в поисках пенициллина. Нашел и после короткого колебания проглотил две таблетки. Он понимал, что может умереть от сильной аллергической реакции на антибиотик, однако подумал, что альтернативный вариант — та же смерть, только еще более мучительная. Пенициллин Ника не убил, но, похоже, и не помог. Вчерашнему полудню у него поднялась высокая температура, и он подозревал, что немалую часть времени пролежал без сознания. Еды хватало, но есть он не хотел. Только чашку за чашкой пил воду из кулера, стоявшего в кабинете Бейкера. Вода почти что закончилась, когда он заснул или отключился прошлым вечером, и Ник понятия не имел, где ее взять. Но в том горячечном состоянии его это не волновало. Он не сомневался, что скоро умрет, и тогда все волнения останутся позади. Он не мечтал о смерти, однако мысль, что больше не будет ни боли, ни тревог, определенно была приятной. Нога пульсировала болью, чесалась и горела. В дни и ночи, прошедшие после убийства Рэя Бута, сны Ника стали совсем странными. Он видел нескончаемый поток снов. Все, кого он знал, казалось, решили посетить его. Руди Спаркман, указывающий на белый лист бумаги. «Ты этот чистый лист». Мать, постукивающая пальцем по линиям и кружочкам, написанным на другом белом листе, марающим его чистоту. «Тут написано «Ник Эндрюс, милый». Это ты». Джейн Бейкер, прижимающаяся щекой к подушке и шепчущая «Джонни, мой бедный Джонни». В его снах доктор Соумс вновь и вновь просил Джона Бейкера снять рубашку, а Рэй Бут снова и снова говорил «Держите его! Сейчас я его уделаю! Сопляк ударил меня! Держите его!» В отличие от всех других снов, увиденных Ником за свою жизнь, в этих ему не приходилось читать по губам. Он действительно слышал, что говорят люди. И сами сны потрясали яркостью и четкостью. Они таяли, если боль в ноге становилась слишком сильной, однако новый сон начинался, едва Ник вновь засыпал. В двух снах он видел людей, которых не встречал в жизни, и именно эти сны помнил лучше всего, когда окончательно проснулся. Он находился где-то очень высоко. Земля расстилалась внизу, как рельефная карта. Он видел пустыню, а над головой с безумной ясностью, благодаря разреженному воздуху, сияли звезды. Рядом с ним стоял человек. Нет, не человек, а контур человека. Словно из материи реальности вырезали фигуру человека, и рядом с ним стоял ее негатив, черная дыра с человеческим контуром. И голос этой дыры шептал: «Все это станет твоим, если ты падешь на колени и будешь мне поклоняться». Ник качал головой. Ему хотелось отойти от края этой жуткой пропасти. Он боялся, что контур протянет руки и столкнет его вниз. «Почему ты не отвечаешь? Почему только качаешь головой?» Во сне Ник делал то же самое, что много раз проделывал в реальной жизни. Прикладывал палец к губам, потом ладонь к шее, и слышал, как произносит идеально четким, даже прекрасным голосом: «Я не могу говорить, я не мой». «Но ты сможешь. Если захочешь, сможешь». Ник протягивал руку, чтобы коснуться контура. Его страх мгновенно смывало потоком безмерного и обжигающего ликования. Но когда пальцы приближались к плечу контура, оно оказывалось леденяще холодным. Таким холодным, что у Ника возникало ощущение, будто он обжегся. Ник отдергивал руку и видел, что на пальцах образовались кристаллы льда. И тут до него доходило. Он мог слышать голос темного контура, далекий крик ночной хищной птицы, непрерывный вой ветра. И он вновь лишался дара речи от крайнего изумления. В его мире появлялось новое измерение, о существовании которого он не подозревал. Он слышал звуки. И вроде бы знал, что какое означает, без всяких объяснений. Они ему нравились. Звуки ему нравились. Он водил пальцами вверх-вниз по рубашке и наслаждался шуршанием хлопчатобумажной ткани под ногтями. Потом темный человек начинал поворачиваться к нему, и Ник ужасно пугался. Это существо, кем бы оно ни было, не творило бесплатных чудес. «Если падешь на колени и будешь мне поклоняться...» И Ник закрывал лицо руками. Он хотел получить все, что показал ему черный человеческий контур с той вознесенной над пустыней вершины. Города, женщин, сокровища, власть. Но больше всего ему хотелось слышать шуршание ногтей по рубашке, тиканье часов в пустом доме после полуночи и таинственный шепот дождя. Однако он произносил слово «нет», и тут же леденящий холод надвигался на него, и его толкали, и он падал и падал, беззвучно крича из-за облачной выси, чтобы рухнуть в запах кукурузы. Да, кукурузы. Это был уже другой сон. Они сливались вместе, без черты, которая позволила бы отделить их друг от друга. Он находился на кукурузном поле, среди еще зеленой кукурузы, и его окружал запах летней земли, коровьего навоза и растений. Он поднимался и шагал вдоль ряда кукурузных стеблей, в которые упал с небес, на мгновение останавливался, осознав, что может слышать легкий шепот июльского ветра в зеленых листьях, похожих на лезвие мечей. И что-то еще. На музыку? Да, на какую-то музыку. И во сне Ник подумал, так вот что это означает. Музыка раздавалась где-то впереди, и он шел к ней. Хотел увидеть, действительно ли последовательность этих приятных звуков возникает благодаря вещам под названием пианино, или труба, или виолончель, или еще что-нибудь. Жаркий запах лета, бездонное синева неба над головой, прекрасные звуки. В этом сне Ник чувствовал себя счастливым, как никогда. По мере приближения к источнику этих звуков, к музыке присоединялся голос, старый, как потемневшая кожа, не совсем четко произносящий слова, будто песня была тушеным мясом с овощами, многократно подогретым, но так и не потерявшим своего исходного аромата. И Ник, как зачарованный, шел к ней. «В этот сад я пришла в одиночку, и роса золотилась на склоне зари. Я услышала голос, шепнувший на ушко: „Это Господа, сын, посмотри. Мы гуляем с ним вместе по светлым аллеям. Он сказал, что мы будем с ним вместе всегда. Наша общая радость светла и прекрасна. Не покинет меня никогда“». Песня закончилась. Ник уже добрался до последних в ряду стеблей и за ними, на поляне, увидел лачугу, не слишком отличающуюся от хижины, с ржавой бочкой для мусора слева и качелями из старой шины справа. Качели свисали с толстой ветки яблони, кривой, но покрытой зелеными листьями. Крыльцо отошло от стены, наклонилось, и на месте его удерживали старые домкраты в потеках масла. Над крышей поднималась труба из оцинкованного железа, помятая и закопченная, тоже наклонившаяся под странным углом. Во все стороны от поляны, на которой стоял дом, уходили кукурузные поля, тянувшиеся, насколько хватало глаз. Лишь в одном месте, на севере, зеленое море разрывало полоска проселочной дороги, бегущей к плоскому горизонту. В тот самый миг Ник понял, где находится. Округ Полк, штат Небраска, к западу от Омахи и чуть севернее от Сеолы. Проселочная дорога вела к федеральному шоссе 30 и Коламбусу, расположенному на северном берегу реки Плат. На крыльце сидит самая старая женщина Америки, чернокожая женщина с пушистыми, тонкими, седыми волосами, очень худенькая, в домашнем платье и в очках. Она кажется такой миниатюрной, что сильный послеполуденный ветер вот-вот подхватит ее и унесет в высокое синее небо, чтобы доставить, скажем, в Джулсберг, штат Колорадо. Музыкальный инструмент, на котором она играет, возможно, именно его вес не позволяет ветру подхватить женщину, удерживает ее на земле. Гитара. И Ник думает во сне: «Вот, значит, как звучит гитара. Красиво». Он чувствует, что может простоять на этом месте целый день. Глядя на старую чернокожую женщину, сидящую на крыльце, которая остается у стены дома только благодаря домкратам, среди всей этой кукурузы Небраски в округе Полк, к западу от Омахи и чуть севернее от Сеолы. И слушая. Ее лицо испещрено миллионами морщинок, как географическая карта местности, где рельеф еще только формируется. Реки и каньоны на коричневых, выдубленных ветром и солнцем щеках, горные кряжи под подбородком, извилистые вытянутые холмы у основания лба, пещеры глаз. Она снова начинает петь, аккомпанируя себе на старой гитаре. «Иисус, почему ты сюда не идешь? Ох, Иисус, почему ты сюда не идешь? Иисус, почему ты сюда не идешь? Час беды наступил, ох, теперь час беды наступил, потому что теперь...» «Малыш, кто пригвоздил тебя к тому месту?» Она кладет гитару на колени, как ребенка, и жестами подзывает Ника. Он подходит, говорит, что просто хотел послушать ее пение, оно такое красивое. «Что ж, пение — божья глупость. Теперь я пою чуть ли не дни напролет. Как у тебя все закончилось с тем черным человеком?» «Он меня пугает, и я боюсь». «Малыш, ты должен бояться. Ты должен бояться даже дерева на закате, если увидишь его под определенным углом. Все мы смертны, хвала Господу». «Но как мне сказать ему «нет»? Как мне...» «Как ты дышишь? Как ты видишь сны? Никто не знает. Но ты приходи ко мне в любое время. Матушка Абагейл, так меня здесь называют. Наверное, я самая старая женщина в этих краях, но по-прежнему могу сама испечь лепешку. Приходи в любое время, малыш, и приводи друзей». «Но как мне из этого выбраться?» «Да благослови тебя Бог, малыш, это никому еще не удавалось. Ты просто надейся на лучшее и приходи к матушке Абагейл в любое время, как только возникнет такое желание. Скорее всего, ты найдешь меня здесь. Я теперь редко куда ухожу. Так что приходи повидаться со мной. Я буду здесь, прямо здесь». Он просыпался постепенно, мало-помалу, пока Небраска не ушла вместе с запахом кукурузы и морщинистым, темным лицом матушки Абагейл. Реальный мир просачивался в сознание, но не вытеснял мир сна, а скорее заслонял его, пока тот не исчез из виду. Он вновь находился в Шое, штат Арканзас. Его звали Ник Эндрос, он никогда не говорил и не слышал звуков гитары, но он не умер. Ник сел на койке, свесил ноги, посмотрел на рану. Опухоль немного спала, боль заметно уменьшилась. «Я пошел на поправку», — подумал он с заметным облегчением. «Думаю, скоро все будет в порядке». Он поднялся и, по-прежнему в одних трусах, дохромал до окна. Нога слушалась плохо, но Ник знал, что она разработается, если дать ей небольшую нагрузку. Он смотрел на молчаливый город, не Шою, а труп Шою, понимая, что должен покинуть его уже сегодня. В первый день он далеко не уйдет, но главное — сделать первый шаг. А куда идти? Это он знал. Сны, конечно, были всего лишь снами, но для начала путь его лежал на северо-запад, в Небраску. Ник покинул город 3 июля, примерно в четверть второго пополудни. Утром собрал рюкзак, положил в него таблетки пенициллина, вдруг понадобятся, и кое-какие консервы, преимущественно томатный суп Кэмпбелл и равиоли шеф Бойарди, который любил больше всего. Добавил несколько коробок с патронами и фляжку с водой. Прошел по улице, заглядывая в гаражи, пока не нашел то, что искал — 10-скоростной велосипед под свой рост. Неспешно покатил по главной улице на низкой передаче, разрабатывая больную ногу. Ник ехал на запад, и его тень следовала за ним на собственном черном велосипеде. За спиной остались последние дома на окраине города, застывшие в тени, со шторами, задернутыми на веки вечные. На ночь он остановился в фермерском доме в 10 милях к западу от Шоя. К вечеру 4 июля почти добрался до Оклахомы. Остановился на ночлег в другом фермерском доме, а перед тем, как лечь спать, постоял во дворе, наблюдая, как метеоритный дождь царапает ночь холодным белым огнем. Ник подумал, что никогда не видел ничего прекраснее. И что бы ни ждало его впереди, он радовался тому, что жив.